Вскоре это стало привычным делом. Некоторое время мы шли вдоль канала, где было очень мало прохожих, и я, всегда чувствовавший неприязнь к толпе, находился в спокойном, даже комфортном состоянии. Раз за разом меня переносило к парадной, я нырял за двери и поднимался наверх, уже привычно слыша только собственные шаги. Ходил к проруби за водой, уже самостоятельно, это недалеко и легко, ничего хитрого в такой операции нет. Взял чиненные перечиненные санки, пару бидонов с крышками, топор, деревянную лопатку для очистки проруби от льда, и вперед. Разве что время выбирал такое, чтобы народу на реке было поменьше. Порой вынужденно, но молча все-таки контактировал с другими людьми, пришедшими к реке. Точнее, невнятно мычал, слыша в ответ короткие фразы команды «подвинься», «милок», «не мешай», «помоги-ка санки втащить». Случались и приключения. Как-то раз нас попытались конкретно ограбить. Молодой наглый Юрка дождался, пока хозяйка заберет хлеб, и прыгнул в наскок в переулке. Бесом сбоку выскочил, сразу выставляя перед собой простенькую финку. Молодой, далеко не откормленный бычок, но и не из голодных, поэтому бодрый, даже резкий. Щуплый, просторное темно-серое пальто с отложным воротником из каракуля меня не обмануло, на ногах короткие подвернутые валенки на подбое, в таких удобно бегать. Шарфа не было, чтобы не схватили в драке на удушающий прием, его заменял высокий ворот толстого свитера. Лишней болтовней он не занимался, и так все было ясно. Работал именно по женщине, заранее, видать, оценив меня как объект, не способный к осознанному сопротивлению, только цыкнул вправо, где я стоял. «Не шкни, болезный!» Я в ответ взволнованно закудахтал, испуганно замычал с подвыванием, все согласно роли. Разведя руки в стороны, криво и неуклюже немного придвинулся к уркагану чуть ближе и, сразу сократив расстояние длинным шагом, снес его на снег резким лоукиком, вложив в удар столько накопившейся за все эти переносы ненависти и злой силы, что, похоже, сломал ему конечность. Заорать он не успел. Выломав одной рукой ножик, я, навалившись на лежавшее тело, схватил его за горло прямо поверх свитера, чувствуя, как противно захрустело под пальцами. Пальцы, боли в которых я не чувствовал, быстро продавливали плоть. Убил за секунды, затем той же так и не разжатой рукой волоком втащил труп в подворотню. Быстро все произошло. Тем временем она, посматривая во все стороны, молча стояла в переулке на фишке, на вассере, как тогда говорили, обыскал финку. Простенький клинок, неряшливо изготовленный в заводской слесарке, сломал в щели между кирпичами, выкинув обломки подальше. В правом кармане нападавшего обнаружился обшарпанный пистолет ТТ с двумя полными обоймами, сразу перекочевавший ко мне, а также деньги и талоны на хлеб, последних было много. Награбил, сука. И что, вернуть я их не мог, поэтому позже сжег в камине. Моим хлеба и так хватает, а палиться на них не стоит. Улика страшная. А так хлеб хоть никому не достанется, левацкий. Деньги взял. Рынок в Ленинграде работал даже в самые тяжелые дни блокады. Какая-никакая миновая торговля была всегда. Кстати, подобные криминальные супчики вокруг базара и обретались, вычислить их не составляло труда. Мне до сих пор непонятно, почему менты не вязали их с копом за безделье и внешний вид абсолютно протокольного типа. Эх, добра была советская власть. Пистолет я хранил не у нее дома, а в одной из пустых квартир подъезда, что давало возможность оперативно оказаться при оружии в случае возможного шухера после переноса. Сверхзадача имелась. Мне нужно было сделать так, чтобы набравшаяся сил, но не окрепшая до подозрений женщина устроилась на работу, перейдя на другой паек и обретая еще одну личную социальную значимость, вот к этому и вел. Но детей в школу отпускать было нельзя, я хотел дотянуть до лета, когда станет легче, а там скоро уже и блокаду прорвут. Тем и занимался в снах-переносах, которые случались все реже и реже, а полностью прекратились лишь тогда, когда я оказался на платформе 5, как обрезало. И теперь еще раз о конфетах. Это, пожалуй, была единственная возможность помочь хоть кому-нибудь еще, кроме опекаемой семьи, и для этого я ходил с ней к очередям. Многие родители были с детьми, боясь оставлять слабеньких малышей без присмотра. В очереди за ними почти не следили, контролируя лишь удаление от мамаши, и дети со скуки пытались играть друг с другом, и со мной, городским дурачком. Вот там я и подсовывал им конфетки, предварительно освободив сладости от оболочки. Удержаться они не могли, сразу запихивая их в рот. Конечно, кто-то рассказывал мамке, что вон тот, Привычный уже всей очереди веселый дядька угостил вкусным. Вряд ли это могло вызвать особое удивление, не хлеб ведь, а чего с дурачка взять, его и самого могли угостить возле церкви. Не понимает, вот и делится. С тех пор я эти чертовы конфетки с собой и таскаю, вошло в привычку. Каждого встреченного ребенка стараюсь угостить. Тяжеленькая история, извиняйте, какая уж есть. От Бильбао я пошел по колее еще быстрее, с недовольством вспомнив, что в этих южных широтах такого понятия, как нормальные сумерки, практически не существует. Казалось бы, солнечный свет, меняясь сначала на оранжевый, а потом наливаясь закатным багрянцем, только начинает меркнуть по мере того, как светило отвесно опускается к горизонту, и тут, бац, будто дежурный электрик выключил рубильник. Небо моментально наполняется чернилами, и вот уже без фонаря ни хрена не видно, наступает гробовая темень экваториальной ночи. Стоп, напомню, двигаться по плохо изученной местности в темноте умные люди категорически не рекомендуют даже сталкерам высшей категории. Несмотря на изменившиеся тени, колею видно было отчетливо, все тот же длинный коридор, который тянется по косе, длинная дорога из слежавшихся листьев и сломанных веточек. Лианы на деревьях принимали самые причудливые формы, свисая с высоты. Сквозь свод крон проглядывали клочки вечернего неба, а тут неплохо. В джунглях постоянно пахнет гнилью, одни стволы валяются на земле, другие висят на пружинищих лианах, шумно обрушиваясь в самый неподходящий момент. Кругом сырость, труха, термиты делают свое дело. Груды лежалой древесины придавливают кусты, пауки ткут холсты огромных капканов, пейзаж неприятный, давящий. Здесь же светло и даже свежо, местами как-то странно пусто. Тишину нарушает только птичий щебет да какие-то огромные бабочки купаются в косых лучах, широкие крылья отливают серебристо-голубым цветом. Во время движения, уже не так отвлекаясь на поиск следов возможного преследования или слежки, я часто поглядывал в бинокль на противоположный берег большого острова, острова Пузана. Там над террасой появился настоящий лес, плотной стеной росли огромные деревья и кустарники. В низинах растительность в паводок стоит притопленной, и по стволам деревьев заметно, что уровень реки может подняться выше на метр. Часть этого сложного русла эстуария на какое-то время превращается в одно сплошное озеро, передвигаться по которому возможно только на лодках, без пеших прогулок вообще. Над кронами деревьев постоянно парили птицы, количество и разновидности которых описать сложно. Все торопились завершить свои дела до наступления темноты. У самого уреза воды стояли белые цапли, выцеливающие зазевавшихся лягушек. Стайками плавали утки. Об остальных видах, населяющих прибрежные заводи с кувшинками и мелкие травяные острова, я толком ничего даже и рассказать не могу. Определителя птиц с собой не имею. На моторе рядом с берегом ходить непросто, придется регулярно глушить, чтобы очистить винт от накрутившейся травы. Доносились заунывные глухие вопли уже знакомой мне необычной птицы черно-белого цвета, которую в Даусане называют камунга. Размером она с глухаря, голова украшена пером, напоминающим антенну. Вкусные, жирные, мясо много и рыбой не отдает. Зеленые попугайчики стаями носились над рекой, перелетая от берега к берегу. По шевелению крон деревьев можно было заметить перебирающихся в них обезьянок, а на торчащих из воды корягах, греющихся в солнечных лучах редких больших черепах, жизнь кипит. Если через плотные заросли кустов травы подойти к самому берегу, то видно, как кругом прыгают лягушата, разноцветные кузнечики, в воздухе снуют зеленые, синие и красные стрекозы. К вечеру, когда спадает жара, насекомых у воды вообще прорва. Все шло спокойно, пока минут через 7 хода я не услышал звук, заставивший меня вздрогнуть и остановиться. Признаюсь, я даже испугался, сначала даже не осознав этого. Звук этот чем-то напомнил мне тот самый, который я услышал в парадной блокадного города, попав туда впервые. Панический, повторяющийся в истерике писклявый плач, тревожное и щемящее сердце, словно мольба о помощи. По-хорошему, мне нужно было, не обращая на это внимания, делать ноги и быстренько бежать дальше, к лагерю, но проклятая память о тяжелых снах не дала этого сделать. Хотел уйти, но уже знал, что не уйду. Я просто не смог бы двигаться почти 2 километра по колее с затихающим за спиной то ли плачем ребенка, то ли его стоном. Оставив мешающий пулемет перед зарослями и вытащив пистолет, прислушался и осторожно углубился, отодвигая ветви левой рукой. Растительность цеплялась за рюкзак, и я осторожно высвобождался из объятий кустарника, который, не желая отпускать, обнимал меня цепкими лапами. Стараясь лишний раз не трещать сучками под ногами, я наконец вышел к реке перед последним кустом, который оставалось лишь отогнуть в сторону. Ну и что тут происходит? На небольшой полянке у воды, растопырив по песку обломки сучьев, лежало длинное дерево, принесенное сюда в паводок и похожее на чудовищную кость, серую, обглоданную дочисто. Ствол был на треть погружен в воду, а на самом большом суку, очищенном течением от ветвей помельче, на самом краю, балансируя над водой из последних сил, сидел самый настоящий поросенок. Так вот, оказывается, кто пищал. На душе сразу стало легче. Офигеть! Серого цвета животина, коричневый пятачок, по спине идут три коричневатые полоски. Такие полудикие свиньи водятся по всей Амазонке. Они могут жить как на домашнем довольстве, так и самостоятельно, в природе. Все привыкли считать породистыми обязательно толстых, малоподвижных свиней, а идеалом свиной красоты считать йоркширских жертвестов. Но такая машина по производству сала не найдет себе столько топлива, питаясь на дармовом подножном корму. Здешние свиньи изящны, ловкие и подвижны, как горные козочки. Они легко приручаются, неприхотливы, только сало с них не получишь, никак не набирают, хоть чем корми. Поднырнув под ветку, я, не разгибаясь, чтобы не напугать поросенка, вышел на поляну, на ходу вопрошая: «Чего разорался-то, пятак?» Завидев меня, испуганный свин запищал еще пуще. Ясно, что он тут не на циркового тренируется, и на сук, с которого вот-вот свалится в воду, пятачок забрался неспроста. Кайман где-то прячется. Оглядевшись еще раз, я, олух, наконец-то заметил объект номер два и громко выругался вслух, обзывая себя всякими нехорошими словами. Змей тут относительно немного, за время пути я увидел всего три штуки. Последняя совсем недавно какое-то время резво скользила передо мной по дороге, это была двухметровая змея с коричневыми ромбами на желтоватой коже. Ромбовидка, ядовитая тварь, которая встречается по всей Амазонке. Со змеями у меня отношения очень простые, они меня боятся больше, чем я их, не знаю почему. Суеверие гласит, что храп человека привлекает ядовитых змей, они подползают к нему и, если спящий вздрогнет или пошевелится, жалит. Но Кастет то ли в шутку, то ли серьезно говорит, что я храплю не как человек, а как лесной тролль. Так что все змеи уползают на километр. Все прошу его записать мои рулады на диктофон для научного изучения. Так что эти гады меня особенно не тревожат. Однако сыворотка в шприц-тюбиках, изготовленных в Бразилии, в рюкзаке лежит, в пластиковых контейнерах по 4 штуки. Именно столько уйдет на один укус. Пару раз рявкнул вслед, топнул, свистнул, и ромбовидка, устав удирать по прямой, быстро переползла через дорогу влево и метнулась к воде. Здесь же охотилась большая анаконда с изумрудной чешуей, поэтому я ее сразу в траве и не заметил, что никоим образом не оправдывает разгильдяйство в рейде. А во, колбаска, здесь ее излюбленные места, слабопроточные рукава, заводи и старицы, в таких укромных уголках, часто лежа в воде, анаконда и сторожит свою добычу, различных млекопитающих, приходящих на водопой, птиц, иногда черепах и молодых кайманов, метров 8, не меньше, а точнее отсюда и не определишь. Меня анаконда заметила давно, но решения не приняла, и лишь когда я, все так же согнувшись, сделал шаг в ее сторону, охотница перегруппировалась, опираясь на широкое кольцо и показывая готовность к броску в мою сторону. Поднятая голова хозяйки сектора разъявила зубастую пасть с внушительными клыками и громко зашипела, отпугивая от ништяка незваного гостя. «Боишься, что твоего порося сожру, червяк земляной?» Гениально догадался я, машинально начав фоном задумываться о еде. «Правильно делаешь, вариантов у хрюкающей жертвы не было, через тесные кусты поросенку быстро не смыться, а прыгать в воду бесполезно, там анаконда настигнет порося еще быстрее. Стрелять категорически не хотелось, разве что в самом крайнем случае. Это местным обормотом можно палить в окрестностях почем зря, словно на утиной охоте погожим осенним денечком, им на демаскировку плевать, они у себя дома. Мне же грохотом выстрелов в рядовом в общем-то эпизоде раскрываться не стоит. Вполне может быть, что на этой косе вообще никто не живет, так что привлекать внимание местных глупо, могут и наведаться. Убрав люгер в кобуру, я достал тесак и выпрямился. Увидев славного противника во всем его великолепии, злосчастная анаконда резко засомневалась в целесообразности поединка не на жизнь, а на смерть. Быстро оглянувшись на реку, Она сильно оттолкнулась от земли нижним кольцом, переместившись чуть дальше к кустам, сразу всем телом, и оттуда уже не сводила с меня глаз, характерные клапаны на ноздрях питона раздувались. Далеко от водоема она не отходит, плавает, прекрасно ныряет и может подолгу находиться под водой, при этом ноздри замыкаются этими самыми клапанами. «Брысь, полос драный!» — гаркнул я, нагибаясь к большому обломку корневища весом примерно килограммов 6. Поросенок больше не орал, понимая, что сейчас решается его судьба. Кто сожрет, человек или змея, тут уж ори не ори. «Шла вон, тварь!» — повторил я предложение и швырнул обломок. «Удачно бросил, мой сегодня день!» Тяжелая серая деревяшка попала в цель, угодив по хвосту рептилии. Если бы на месте змеи было млекопитающее, я оглох бы от вопля. Анаконда же, рефлекторно стукнув обидевший ее обломок головой, только громче зашипела, но попадание помогло ей принять единственно верное решение. Она резко развернулась, устремляясь к урезу воды. Вопреки многочисленным страшилкам якобы очевидцев, даже анаконду платформы, исключая откровенных монстров, нельзя признать смертельно опасной для крепкого взрослого человека. Единичные нападения совершаются, когда змея видит под водой только часть тела человека или же ей кажется, что на нее хотят напасть или отнять добычу. Для охотников амазонки это отличный трофей, их убивают при любой возможности, ради мяса. И только сейчас до меня дошло, какую ошибку я совершаю. Еда уползает. Мясо анаконды я ни за что не соглашусь есть, находясь на отдыхе в замке или в полевом лагере с нормальным котловым довольствием. Многие жители здешних деревень любят его за своеобразный сладковатый привкус. Я же скажу так, редкостная гадость. Существует два метода готовки. Долгое томление на медленном огне, что предпочтительней, или быстрая обжарка, если мясо нарезано не очень толсто, причем местные часто жарят стейки вместе с кожей. Так как жира в мясе анаконды почти нет, жарить следует на сильно раскаленной сковороде, очень быстро, иначе оно станет жестким, как подошва. Еще одна особенность жаркого или бифштексов из анаконды – запах, сильный, специфический и противный, который можно убить лишь долгим вымачиванием в проточной воде, специями или заливкой маринадом типа соевого соуса, после чего оно начинает пахнуть азиатской кухней. Кожу нужно сдирать однозначно, мне кажется, что львиную долю запаха дает именно она. В сыром виде оно плотное, тянучее и сухое, волокна грубые. Еще бы, тот, кто видел, как питон сжимает кольцами пойманную дичь, ломая ей кости, дряблости мышц ожидать не станет. В готовом виде мясо чем-то похоже на грудку индейки, сильно ужаривается, но даже после тушения его замучаешься жевать. А съедать лучше сразу, так как на следующий день из кастрюли полезет еще более тяжелый запах змеятины. Жесткость мяса меня не пугает. Видели бы вы, как ржал народ, когда я как-то минут 10 изо всей силы колотил большой потрошенной змеей по дереву, словно гигантским ремнем, размягчая полуфабрикат. На видео снимали, затем в ручей на часок, и вполне-вполне, особенно когда голодный. Сейчас вся группа голодная, а 8-метровая анаконда не маленький поросенок, берем только филе и наедаемся от пуза. «Стоять, докторская!» – заорал я, бросаясь вперед с ножом наперевес, и анаконда рванула к воде юрким полозом, явно осознав, что ее ожидает. Может быть, это было бы и забавно в другой ситуации, но сейчас решался вполне серьезный вопрос. Не успеваю. Скользкая зеленая колбаса уже скрывалась в тростнике, и я с криком «Кхе!» мощно прыгнул, целясь по телу змеи ближе к хвосту и стараясь успеть отрубить хотя бы полметра. Хресь! Тяжелые бауи, с легкостью прорубив влажный плетеный дерн, глубоко увяз в каком-то десятке сантиметров от дрожащего кончика хвоста, который изумрудной молнией тут же скрылся из виду. Упустил. Промедлил. А болтус, твою ты мать! Тихо молвил я, с трудом вытаскивая тесак из земли. Анаконда, высунув голову из воды и развернув ее так, чтобы контролировать покинутый только что берег и, конечно, взбешенного придурка с ножом, стоящего на краю террасы, извиваясь, плыла через реку со скоростью хорошего катера-водомета. Фиаско, Маугли проиграл, Ка смылся. Поросенок меня уже ждал на полянке. Недаром говорят, что свиньи будут поумнее многих других животных. Он понял, что произошло, кто его собирался убить, а кто спас. Понял, да не все. И что теперь мне с тобой делать? Вместо ответа поросенок подбежал ко мне и мягко ткнулся пяточком в голень. Присев на корточки, Я осторожно погладил его по шерстистой полосатой спинке. Волосики уже не мягкие, как пух, твердеют. Тело сантиметров 50 в длину без закрученного хвостика, уже не молочный, мясной. Я облизнулся и сглотнул слюну. Тем временем зверек спрятал морду в коленный сгиб и заурчал, как кот, громко и умиротворенно. «Зараза, сейчас я сделаю вторую ошибку. Конфетку хочешь?» Конечно же он хотел. Скормив ему 6 штук ирисок подряд, я окончательно осознал, что ужина не будет. Это уже не детеныш свиньи, а ребенок, которого я накормил конфетками, а детей я не ем. Кино закончилось, малыш, начал я отход на линию маршрута, вставая, ты спасен, накормлен. Извини, но начального образования тебе дать я не могу, не успеваю, времени нет, и с собой не возьму. Тот слушал меня очень внимательно. Понимаешь, свин, там моя группа сидит, все голодные, и черт их знает, как они себя поведут. Решит комсталка из тебя жаркое сделать и сделает. Ты же полудикий, вали домой, ищи мамку. Других хищников я поблизости не заметил. Давай, давай, беги, пока светло. Мне показалось, что поросенок понятливо кивнул, однако с места не сдвинулся. Симпатичный какой. Я с сожалением вздохнул. Ну, дай мне хоть понюхать тебя, вспомнить, как колбаса пахнет, попросил я, поднимая его к лицу. Он не сопротивлялся, а пах поросенок не колбасой, а свежей ветчиной. Нет, пожалуй, все-таки буженинкой, с тонким слоем нежного жирка поверху. Слюна опять наполнила рот, но я взял себя в руки. Зубы, смыкаясь, клацнули. Не укусил двуногий дядька, подумал свин, это хороший знак. Все, детеныш, не толкай дядю на грех. К дороге я продрался через кусты гораздо быстрее, чем когда шел сюда. Пулемет обезьяны не сперли, вокруг было тихо. Примерно полкилометра я, не оборачиваясь, шел прогулочным шагом. Куда торопиться? Наши на точке или лодку нашли, и тогда можно будет принимать решение по ночному сплаву, что вряд ли, или добротный шалашик на ночь построили. На сегодня все приключения закончены, лимит выбран. Тем не менее я замечал что-то новое, незамеченное по пути сюда, это обычное дело. Другие углы обзора, освещение, тени. Передвигаясь на машине, видишь по обочинам одно, а пешком – другое. Самый продуктивный поиск у нас с Лунёвым получается тогда, когда я иду в полный рост, а он немного пригибается, простреливая взглядом то, чего мне не видно с высоты. Из интересного нашел лишь пустую полусгнившую коробку из-под патронов 12-го калибра. Рассыпалась, когда я взял ее в руки. Сколько же времени она здесь пролежала? Патроны не из дешевых, не иначе, тут охотился местный олигарх, простые люди боеприпас переснаряжают. Вот интересная заводь, округлые камешки торчат у бережка, течение убыстряется, образуя меж камней легкие завихрения. В воде были видны небольшие рыбки размером с мою ладонь, запросто наловить можно. Я приободрился, а вот и улитки на камнях, размером с кулак, вполне питательная штука. Природа всегда поможет выжить. На реке то и дело ныряли в вечерней охоте серые речные дельфины особого вида, характерного для бассейна. Розовый плавник и такого же цвета спина в закатном свете казались оранжевыми, это смотрелось необычно и удивительно. Потом меня чуть не напугали несколько пролетающих парочек сине-желтых ара, у них сейчас брачный период. Вечер становился однозначно томным, и когда услышал приближающееся стрекотание дизеля, я из-за расслабленного состояния не сразу сообразил, что это значило. Это был не подвесной мотор, а небольшой стационарный дизелик из числа тех, которые ставили по миделю старых спасательных шлюпок и мотоботов. Значит, идет большая лодка или катер. Непонятное судно двигалось по малому рукаву, отделяющему косу от материкового берега, и двигалось сверху, то есть со стороны нашего лагеря. Значит, оно прошло мимо наших, и они его видели. Или это Костец со стажером двигаются мне навстречу, удачливо разжившись маломерным флотом. Стрекотание становилось все громче, судно приближалось. Густые колючие заросли, через которые не продерешься, не давали мне возможности рассмотреть рукав. Очень странно, какого хрена они поперлись, не дождавшись меня. Так ведь запросто можем разминуться. Что-то случилось на проклятой поляне с болотом, утащившим наш джип. Но тогда почему комсталк не предупредил меня по рации? Сердце стукнуло покрепче, кулаки сжались сами собой, мной овладело нехорошее предчувствие. Выдернул из нагрудного кармана рацию. Ша-ша, гоблин вызывает группу. Мне никто не ответил. Шел повтор за повтором, Парни не ответили, и через минуту эфир молчал. «Что же это происходит?» – недоумевал я, изводя нервы на повторы вызовов. «У них две рации, трудно, что ли, со второй связаться, если одна села, аж пот пробивает. И почему до сих пор стоит жара, ведь уже вечер? Вы там уснули, что ли, сволочи? Ну что за гадские помпасы?» Ощущение беды стремительно крепло. Тем временем неизвестная посудина уже проходила мимо. «Зараза, ну, хоть бы краешком ее увидеть». Не имея никаких данных, я не мог делать выводов. Рядом стояла рощица высоких деревьев, обвитых лианами, похожими на канаты разной толщины. На старых, одеревеневших и толстых, казалось, вполне можно раскачиваться над водой, как на тарзанке, а молодые, толщиной в пару-тройку миллиметров, использовать как веревку. А что это выход? Положив МГ-42 на землю, я выбрал наиболее подходящую по высоте подъема и крепости лиану и, зачем-то поплевав на ладони в крагах, полез наверх. Врут все киношники, врут. Это только у улюлюкающего тарзана получалось, уцепившись за лианы, легко, аки бабочка, порхать с дерева на дерево. Полная лажа. Я знал, что лианы обманчивы, в любой момент могут оборваться, да еще и тянутся, как резиновые. Но такого откровенного предательства со стороны Флоры не ожидал. Хрусть. Уже забравшись на пятиметровую высоту, я, вытягивая голову в сторону реки и тщетно стараясь рассмотреть уходящее судно, вдруг рывком просел сантиметров на 15. Тресь. «Мама», сами собой прошептали губы. Затем раздался рвущийся звук, и я торопливо схватился одной рукой за соседнюю лиану. Но это меня не спасло. Не держало меня дерево, не пускало небо ввысь, сбрасывало. Хлоп. Лиана порвалась со звуком выстрела. Я, висевший к тому времени сразу на двух растительных канатах, раскорячился в распятии и громко выматерился. Хорошо, что резиновые свойства материала успели опустить меня ниже, поэтому и рухнул всего лишь с 2 метров, сразу сгруппировавшись, то есть без последствий. Криво все как-то, прошипел я, морщась от боли. Так, скалолаза из меня не получилось, будем пробоваться на стайра. Закинув пулемет за спину, я резво побежал по колее. Первые минуты был излишне возбужден, стараясь быстрее найти наиболее удобный ритм ходьбы и поймать правильное дыхание. Но скоро понял, что чувствую себя легко, вполне в форме, несмотря на тяжелый груз за плечами, продвигаюсь быстро. Дорога была во вполне пригодном для бега состоянии. Я не отрывал глаз от земли, стараясь вовремя заметить препятствия, крупные корни и ямы, пружинисто перепрыгивая через них. На нашу поляну не стал выходить по колее, заранее взяв левее, где в кустах был виден просвет. Крадучись и пригибаясь как можно ниже, подошел к краю поляны и там сел на корточки за кустом. Уже после 3 секунд быстрого осмотра со стороны мне сделалось не по себе, по спине побежали знакомые мурашки, бывает со мной такое, не от страха, и именно при непонятках. В подобных случаях хочется поперек уставов намахнуть, не морщись, 100 грамм, лишь бы заглушить неприятное ощущение. На поляне никого не было. Выждав примерно с минуту, я наконец крикнул: «Мужики, эй, есть кто-нибудь?» И тут же с уходом в сторону вжался в землю. Если уж ты в такой ситуации решил поорать, то будь готов к тому, что на крик прилетит очередь. Но и выстрелов не было, как вымерло. Мне стало еще хуже. Встав, я медленно вышел на поляну. Ствол потерявшего вес крестовика постоянно сопровождал линию взгляда. Если они по каким-то причинам укатили на моторной лодке, то должны были оставить записку, блокноты у всех есть. Следов на траве было много, только все эти дорожки примятой травы ничего особенного мне не сообщали. Нет у меня индейских способностей кастета, а до следопытских талантов Потапова далеко, как до Луны. Что-то, конечно, соображаю, профессия обязывает, но не в этом случае. На траве вообще сложно разбирать следы. Одно оставалось неизменным, прикрытая предательской травкой странная дыра в земле, глотающая джипы. Походив кругами, я не нашел придавленной веткой записки, не было ее и на окружающих поляну деревьях. Надо идти к реке, к тому самому рукаву, по которому двигалась лодка. Откуда-то издалека донесся вой, жуткий, похожий на волчий, хотя эти убийцы тут не водятся, их только в саванне можно встретить. И знание того, что это голос не волка, делало непонятный звук особенно страшным. «Хищники ужинать выходят», – прошептал я. Находка ожидала меня между деревьями, где хорошо примятая трава указывала путь, которым парни ходили на берег и назад. Шмотки ближе к воде подтаскивали, большой кофр, который мы успели скинуть, и личные тактические рюкзаки. Значит, шалаша на поляне они сооружать не планировали. Может, и еще чего из болотца вытащили, предположил я неуверенно. И тут же увидел лежащий на земле кусок камуфляжной ткани. Поднял дрожащей рукой. Это была бандана Даньки Сухова, тут и гадать нечего. Личные вещи бойцов группы мы знаем, как свои. Хреновые дела. Я чуть расслабился и опустил ствол пулемета, понимая, что сейчас палить будет не по ком. Начал осматривать траву и кусты рядом. Явных следов волочения не было. Крови тоже не видно. Что тут произошло? Не мог Данька выбросить любимую бандану, в которой, как он считал, выглядел крутым спецназовцем. Как не мог и забыть, он ею дорожил. А вот специально бросить мог, вместо записки. На берег я вылетел пулей и сразу заметил на песке причальную марку воткнувшегося в берег маломерного судна. Вот здесь следов было предостаточно. Я принялся старательно определять, сколько прибыло нападавших, в конце концов уговорив себя, что их было четверо. Хм, маловато будет для многоопытного кастета. Неужели его на базаре развели? Нет, эта песня тоже не про Костю. Стоп, он говорил, что первая найденная лодка была негодна. Ага, вижу, вот она, торчит из кустов, состояние пока можно не проверять, Камсталк ошибиться не мог. Но он же сообщил, что они видят еще одну и прикидывают, как до нее добраться. Быстро достав бинокль, я посмотрел в оптику на противоположную сторону рукава и ничего не увидел, солнечного света уже не хватало, а длинные тени деревьев съедали линию берега, укрывая все, что могло там прятаться. А если вторая лодка стоит дальше по нашему берегу и они пошли к ней вброд, учитывая крутизну в этом месте густо поросшей кустами террасы, дорога заканчивалась болотом. Она вполне могла продолжаться и дальше, метров через 100-200 зарослей, шуточки дорожных строителей нам знакомы, такое бывает. Однако ее ведь еще и найти надо. Вот они и пошли кратчайшим путем по воде. Там пацанов и приняли, предположил я убитым голосом. Выпасли и приняли. Неожиданно могли взять, без шума и пыли. Внезапность, страшной силы инструмент, так я и самого себя в языки взять смогу. Ну что, подводим первый итог. Ребят выследили, взяли в плен и увезли неведомо куда на том самом баркасе, который я просохотил. Такая версия объясняет все. Отсутствие вещей, радиомолчание и проход моторки вниз по течению. Пазл складывается только таким образом. Ну же ты, сучера, а! Зло вспомнил я бородача-подкаблучника, живущего на соседнем острове. Доложил все-таки. Доложил по команде. Прибыла группа захвата, хорошо сделавшая свое дело. И что мне теперь делать-то? Горестно вырвалось. Впрочем, сразу же и ответилось. А ничего ты сейчас не сделаешь, Мишка, скоро стемнеет. Так точно. Ночи здесь настолько темные, что без фонаря не увидишь ничего. Еще и тучки набегают с запада, похоже, скоро начнется хороший дождь, а звезд, помогающих хоть что-то увидеть, не будет. Светить фонарем по кустам да берегам и таким образом светиться самому нельзя, а единственный спасенный от утопления тепловизор находился в захваченном врагами бауле. Черт, ну все не слава богу, вода в реке поднимется, пролив, разделяющий косу на длинные острова, станет еще шире и глубже, а течение в нем сильней. Анаконды плавают. Человек, которому я доверяю, как самому себе, лично видел анаконду 15-метровой длины, а это совсем другой противник, от которого не отмахнешься корягами. Не поплыла ли обиженная мной змеюка жаловаться старшей сестричке или мамаше? Чудовищных синтетических анаконд, созданных смотрящими, никто пока что не видел, и век бы не видеть. Кроме того, гадский наблюдатель вполне может меня засечь на этой и без того опасной переправе, особенно если не смогу справиться с течением и оно вынесет меня в большой рукав реки. Не, так дело не пойдет, сам загнусь и парням не помогу. Нужна лодка, на которой можно вернуться к барже, доложить оттуда происшедшим в Форт Росс и самостоятельно начать поиски парней, ждать подмоги я не собирался. Целой лодки, о которой вскользь упоминал Кастет, в пределах видимости нет. Во всяком случае, сейчас ее точно не найду. Уж сколько я всего пережил, сколько насмотрелся, настрелялся, а все равно жутковато оставаться одному. Постояв на берегу минут 5, я с ненавистью сплюнул на песок и вернулся на поляну. С каждой секундой мучительных раздумий местность становилась все более негостеприимной. Пора искать убежище на ночь, крепкое или недоступное, надежное, в котором тебя не достанут ночные хищники, злые вороги, гром с молнией и струи дождя. Нужно добыть пищу и развести костер, После тяжелого дня необходимо поесть чего-нибудь горячего. Для костра, понятное дело, потребуются сухие дрова, а в темноте их будет не так-то просто найти. По лицу стекал холодный пот, тело охватило нервная дрожь. Прислушавшись, можно было услышать, как шелестит в ветвях ветерок, о чем-то болтают птицы, плещет в реке рыба, падают листья. Я дышал мелко, прерывисто, от чего-то заболела голова, левому глазу мешал нервный тик. Ничего удивительного, начинаю осознавать страшную реальность. Ты, Самов, остался один, и если будешь слишком много рефлексировать, злиться без выброса и сидеть сложа руки, то ребят ждут еще более крупные неприятности. Разозлившись на себя еще и за то, что растерялся, вместо того, чтобы сразу же начать вырабатывать план действий, я удержался от желания бежать куда-либо сломя голову. Спокойней, ты уже натворил массу глупостей. Редко связывался, прозевал лодку, полез на лианы, вместо того, чтобы рубить заросли на берегу. А прибытие противника с неожиданной стороны по воде вообще не прогнозировал. Озираясь по сторонам, я с ожесточением попинал листья, траву и ветки, затем еще раз сходил на берег, стараясь осмотреть все новым взглядом. Сделав с десяток шагов, как автомат, я чуть не споткнулся о торчащие из грязи корни. Дальше искать улики было бесполезно, только зря потеряю время. Но я не мог просто так покинуть это место, где в черной воде омута покоился наш джип и где выкрали парней. Вот же напасть, беда за бедой. Еще и шнурок развязался. В отчаянии опустился на землю. Острая тоска охватила меня. Случилось самое худшее. У меня украли друзей, а я не смог их уберечь. Один в чужом мире. Глава 4. Алексей Сотников и дети. Почти классика. День не задался с первых минут пробуждения. Настроение было припаршивым. А так все в порядке. В суточной сводке нет никаких авралов, экстренных совещаний и срочных мер. Не поверив такому счастью, даже специально позвонил в диспетчерскую, чтобы уточнить, не день ли рождения случился у кого-нибудь из девчат, не лакируют ли они сводки, не откладывают ли на часок потерпит. Учитывая, как мне пришлось вымотаться за последнюю неделю, такое событийное затишье было просто удивительным. Ну, хоть здесь хорошо, однако настроение не выравнивалось, и виной тому был сон, тревожный, нехороший, не из числа тех, в которых на твоих глазах происходит что-то откровенно плохое с близкими тебе людьми. Таких снов я не боюсь, придерживаясь версии, что в жизни все произойдет с точностью да наоборот. Беспокоящий меня и сейчас сон был из тех вязких и липких видений полунамеков, которые никак не отпускают тебя, словно требуя экстренных разъяснений и продолжения сюжета. Чертовщина какая-то, сны вообще штука странная. Большая их часть тут же и забывается, пробуждение стирает картинку. Этот, жил своей жизнью и вяви, словно ожидая принятия мной срочных мер. Ну, что же, сон не повод для безделья. До обеда я успел провести пару давно назревших, серьезных, однако, как на грех, очень долгих и скандальных совещаний. Выслушал стороны, разобрал и погасил накопившиеся межведомственные обиды начальников служб, успокоил среднее звено, у которого тоже наболело. В столовую сходить не успел, вот что плохо, теперь желудок побаливает. С некоторых пор я запретил себе прием пищи в служебных помещениях. Столоваться нужно в специально приспособленных для этого местах и непременно в сообществе людей, занимающихся при тебе тем же самым. В компании едоков надо рубать, в общем. Обеды в гнилом одиночестве зачастую оправдываются бешеной занятостью, хотя причиной такого хода чаще всего становится банальная лень. Подобная практика мелочного затворничества легко разбалтывает характер, десоциализирует, в итоге вышибая руководителя из общественной жизни. Так легко потерять ниточки, а с их утерей быстро теряется здравый смысл, а позже и репутация ответственного руководителя. Знаю, о чем говорю. Мы не то, что мы едим. Мы то, с кем вместе мы едим. Совместная трапеза всегда укрепляет доверие между людьми. Недаром в протоколы серьезных переговоров сторон всегда включены обеды. Именно так работают древние инстинкты, как у диких зверей на водопое. Пей себе спокойно, стой рядом, олень, гиена или кабан, нападения не будет, тут все пьют. Ну, а если, к примеру, хищник допускает кого-то из стаи к туше, то тем он выказывает высшую степень доверия. Человек, поглощающий рядом те же самые бифштексы и рулеты, салаты и прочие закуски, что лежат в твоей тарелке, автоматически воспринимается как объект, к которому ты быстро начинаешь испытывать положительную комплементарность. Смотрите, да он же свой. Хороший стол вообще способен поменять знаки расположения и хотя бы на время превратить недруга во вполне вменяемого переговорщика, по-хорошему расчетливого, готового к разумным компромиссам. Перефразируя Киплинга, скажу так: мы с тобой одной ухи и котлеты, ты и я. Конечно же, ухо в таком случае должна быть отменной, иначе все пойдет на смарку. Плохо приготовленная пища порождает не только отвращение к ней, но и недоверие к соседу по столу. Ты хозяин, что же ты халтуришь, хозяин? Как ни в чем не бывало, сам ешь и другим предлагаешь такую невкусную котлету. Значит, можешь и соврать, а за пазухой держишь камень. Именно поэтому на важных приемах и переговорах работают исключительно самые лучшие повара, для создания атмосферы кулинарно-психологического доверия, а не каких-то там понтов ради. Но это правило обязательно только для примирительных трапез. Настоящие друзья и единомышленники будут с удовольствием поглощать вместе с тобой что угодно, и все им будет вкусно, в охотку. Другие правила. Сколько времени? 15:45. Все, опоздал. Столовая уже закрыта. Никаких ерундовых мыслей вроде визита к повидле, женщине большого сердца и широкой души, в моей голове не возникло. Не хочу дергать человека. И дома шаром покати. Вчера ночью мужики все сожрали, сволочи. Чай с молоком, и потерплю до вечера. На огромном столе лежал интереснейший прибор. Первый, взял на пробу по заявке геологов. Это портативный рентгенофлуоресцентный анализатор Нитон, достаточно широко применяющийся для экспресс-анализа руд и горных пород. Охватывает основной спектр черных и цветных металлов. Есть некоторые сложности с определением легких элементов, но все равно штука удобная. Аппарат пылевлагозащищенный, полностью автономный. Правда, как я понял, есть одна проблема, по причине которой такие анализаторы до сих пор у геологов имеют ограниченное применение. По сути, прибор измеряет химсостав в очень маленькой точке, то есть в одном зерне минерала, и только на поверхности образца. А геологу важен общий химический состав некоего интервала по разрезу, не менее 10 сантиметров, а стандартная длина пробы – 1 метр. Другими словами, попал лучом на рудное вкрапление, получил 5% никеля и 10% меди, к примеру, а всего в сантиметре рядом он покажет уже на порядок меньшие значения. Но существуют специальные методики измерения, позволяющие частично избавиться от неравномерности в полученных результатах и приблизиться к среднему составу горной породы. Нитоны используют для экспресс-анализа керна перед отбором нормальной геохимической пробы, чтобы понять, есть ли тут искомый металл вообще. С прибором это можно сделать сразу после измерения, остается только вопрос о количестве металла. Штука очень дорогая, на рынке стоит не меньше 1,5 миллиона рублей, поэтому в поле, на маршруте это чудо особо не таскают, ибо всегда есть риск приложить ее где-нибудь о камни либо уронить в воду, требуется аккуратность. Вес около 2 килограммов, с комплектом принадлежности и аккумулятором в чемоданчике около 7, а для оператора канала важен вес, а не деньги. Идея геологов такова: раздать приборы сталкерам и другим бродягам, участникам дальних экспедиций. После несложного обучения он вполне применим любым смышленым человеком. Такой ход позволит резко ускорить сбор информации по геологии полезным ископаемым. Приоритет геологи отдают меди, это будущая проволока и провода, плюс латунь и бронза. Интересует свинец, цинк, олово, железо, кобальт, никель. Эти металлы встречаются в основном в сульфидной либо самородной форме и в принципе могут начать перерабатываться в обозримом будущем. А основное применение этих анализаторов – металлургия. Будущая серьезная металлургия. И теперь мне предстоят трудные разговоры с комсталками, которые вряд ли захотят взваливать на плечи групп еще одно ярмо. Напоследок я терпеливо дочитал докладную записку Эриха Вайнерта, командира немецкой группы сталкеров, в которой он сообщал об очередной находке в восточном секторе их зоны ответственности. Группа на пикапе за сутки планово продвинулась к югу и доехала до железного моста через сухую балку. За мостом находился типичный КПП американского типа с набитыми песком мешками на плоской крыше. Возможные обитатели на гудки и другие сигналы не отзывались. На бесхозном военном объекте было найдено пистолет-пулемет Томпсон, магазины, один диск на 50 патронов, один коробчатый на 30 и два коробчатых по 20, всего 120 патронов. Пистолет Кольт М1911, 4 обоймы по 7 патронов, в которых по 1 патрону не хватает, всего 24 патрона. Армейский телефонный аппарат старого образца. Мной было принято решение под аудиозапись сделать телефонный звонок, а затем и марш-бросок вдоль обнаруженной линии связи. Мне ответили, и через какое-то время удалось понять, что на другом конце провода – косовары. По телефонному проводу группа подошла к неизвестному ранее монокластеру. Деревня была осмотрена. Название деревни – Приштина, находится среди холмов на краю болота. Стартовый комплект включал 1. Здание локалки 2. Жилые дома 2 шате 3. Колодец журавль 2 шате 4. Старый пикап Германия 4. Мини-трактор Япония 5. Велосипеды 3 шате. Из сельского хозяйства у косоваров имеются посадки винограда, поле конопли и 2 поля пшеницы, обширный абрикосовый сад. Готовит вино, курагу и урюк в больших объемах, изредка возит на продажу. Есть овцы. 1 беспородная собака. Английский язык знают всего 4 человека. Вооружение. 3 двустволки, 2 револьвера, винтовка Маузер. Оперативно важное. В составе данного монокластера проживают 2 бывших косовских боевика. Испанцев и французов косовары опасаются, фактически ведут затворнический образ жизни. Рядом с кластером находится рудник полиметаллов с затопленной шахтой. Внутрь косовары не проникли. Мешает отсутствие технических мощностей. В целом поселение, как и монокластер, стратегического значения не имеет, однако наличие неосвоенного рудника способно изменить статус. Кругом канцелярит, даже у сталкеров в докладах. А вот в быту у них совсем другие обороты речи, только успевая детей отгонять. Что, ненавидите этот казенный слог? Понимаю, любой филолог осатанеет, если будет постоянно слышать или читать такое безобразие. А вот я давно привык к его сухости, безэмоциональности. Краткость – вот что кроется за всем этим канцелеритом, и это замечательно. Его ведь кровью и потом отработали. Один оборот или даже слово на канцелерите способно заменить колоссальный объем пустой болтовни. Оно, слово, для того и было придумано, потому и прижилось в живом языке производственников и чиновников всех мастей. Любые попытки развалить протокольный язык обратно на конструкты всегда безуспешны, не хватает у альтернатив нужной емкости. Нет у них охвата реалий огромного информационного поля. Замаешься перефразировать. Поэтому как без того, что названо чуковским паскудным словом «канцелярит», выразить коротко и ясно запросы и задачи, находясь в среде профессионалов реального, как говорят, сектора экономики. Просто невозможно. Вне этой среды, запросто. Интересно ли это читать, да не приведи Господи. Но тот же Чуковский, уверяю вас, кропая заявление на получение писательской дачи или лечебного пособия, в жалобе или отношении, как миленький, строчил именно канцелеритом, по-другому просто не получалось. Поэтому и излагал в кляузе. Присланные ЖЭКом слесари починку смесителя не обеспечили. Это вам не про забытый работником газовый ключ первачок или хомут конкретно, это про все сразу, комплексно, коротко и ясно, не обеспечили. Нет, товарищи филологи, они, конечно, работали, возюкались, даже пыхтели, да только комплексного подхода не обеспечили. Обычные, вовсе не литературные люди, живущие вокруг нас и занимающиеся рутинной работой, давно создали свой профессиональный сленг, емкий, краткий и выразительный, во всех сферах, и это вполне современно, психовать не надо, он может кому-то не нравиться, канцелярит, всем, как понимаете, да феньки, у людей есть язык работа, им лучше не мешать, хорошо работают немецкие сталкеры, слаженно, дисциплинированно, без неприятных сюрпризов, да и к французским ребятам под командованием Катрин Гейна у меня нет никаких претензий, и все-таки. Самая сильная, это наша группа, группа-легенда Кости Кастета Лунева, которая практически безвылазно вкалывает на Южном материке. Там сейчас сосредоточена вся динамика развития анклава, в Форт-Россе жизнь кипит, как в начале становления замка Россия. Там находится мой личный талисман, а тут этот сон, будь он неладен, хватит работать, перерыв. После совещания на столе осталось несколько бумаг и очки для чтения, принадлежащие Дугину. Опять забыл. Протянув руку, я подтянул их к себе, осмотрел тонкую металлическую оправу и, усмехнувшись, напялил чужую оптику себе на нос. Где мой дневной план работы? Буквы читались, но плоховато. Вот паразит, у него, оказывается, зрение лучше моего. Полторашки от силы. Жена, вступив в сговор с Зингер, давно уговаривает меня подобрать контактные линзы, но я активно противлюсь. Сама мысль о том, что в глазу будет торчать инородное тело, заставляет неприятно вздрагивать. Да и чего такого, Ну, очки, подумаешь, солидно, вполне по возрасту. Медленно встав с кресла, я автоматически отметил, что оно не скрипнуло, не пошатнулось. Столько часов в нем просидел, а оно как влитое. Штука из тех времен, когда сидеть полагалось с прямой спиной, красиво и надменно, а не как нынче, свернувшись в форме какашки на мягких теплых подушках перед 3D-телевизором. Тот, кто опробовал в деле старинную мебель из массива, тем узнает и с новоделом такую мебель ни за что не спутает. Изделие капитальное. Подобных стульев, данных нам смотрящими на старте великой эпопеи, в зале осталось маловато, большая часть мебели современная, хотя по виду вполне гампсовская, красивая и дорогая, из качественных материалов. Однако те из участников совещаний, кто не может похвастаться легкостью движения и стройностью фигуры, присаживаются на них с опаской. Сколько уже сломали? Штук 5-6. Кабанов вечно ворчит, а Степан Правович Хромов, староста посада, вообще давеча упал, громко выражая недовольство матерными словами: «Хорошо, что женщин поблизости не было. Больше не буду брать стулья по каналу. Глупости, свои делать надо. Гамлет!» — крикнул я в приоткрытые двустворчатые двери с обвисшими вниз симметричными бронзовыми ручками. Почти сразу правая створка тяжело открылась, пропуская в зал молодого осетина, нукера из новеньких. «Запиши-ка снабженцам. 12 стульев из дровяного». Мне не хотелось лишний раз растекаться мыслью по древу, за 2 часа наболтался. Ничего, поймет он в теме. Я уже выказывал пару раз такое пожелание в порядке ворчания, но без распоряжения. «Мастера сюда позвать», — сразу сообразил Гамлет, незаметным, как ему показалось, движением отправляя на левый бок знаменитый боевой нож разработки полковника Рекса Эпплгейта. «С некоторых пор я им запрещаю носить оружие на пузе, нечего людей пугать. Но кавказскую душу усмирить не так-то просто, им форс важнее люли, которые они периодически огребают. Да бога ради, только когда меня здесь не будет». Хай смотрит, думает. «Пожелания, командор? Никаких. Там специалисты работают, им видней. Подожди-ка, пусть он это, пускай он образец с Хромовым согласует. Вот что, вопрос на контроль, есть». Понимая, что его хотят спросить еще о чем-то, парень остался на месте. «Борис из Берлина вернулся?» — поинтересовался я. «Товарищ Стрельников находится в движении по трассе, будет здесь через 3 часа», — четко ответил нукер. «Ему нравится быть четким, собранным, предусмотрительным, нравится работать без замечаний. Стрельников – мой помощник. Работать стало гораздо легче, когда смотрящие разрешили мне взять в подмогу человека, который имеет эпизодическое право управлять терминалом». Прямо руки развязались, и ноги. «Алексей Александрович, еще вам Елена Михайловна звонила. Что-то случилось?» «Нет, она просто». «Понял. Разрешите идти?» Я кивнул, проводил его глазами и машинально провел рукой по любимой столешнице. «Это некий символ власти замка, главный рабочий инструмент, если не считать за таковой терминал поставки. Огромный средневековый монстр, хозяин феодальных застолий, по-дикому вечный, грубый, честный. Поверхность мореного дуба темная, почти черная, с чуть коричневым отливом. Торец массива испещрен, изрезан глубокими бороздками, трещинками. Столешница вся в метках. С моей стороны можно заметить ожоги от затушенных сигарет, это я так психовал порой, пока курить не бросил. Кое-где имеются порезы, еле заметные иероглифы непонятных надписей, а снизу можно найти нашлепки приклеенной жевательной серы. Всякое бывает в жестких спорах, нервничают люди. Обойдя стол сбоку, я по памяти тронул рукой дальний правый угол. Точно, вот тут, это кастет ножиком зарубку вырезал, подлец, сам признался. Не отдам столяру на остругивание, пусть на нем останутся следы истории. Разрешаю только пропитывать воском на горячую, и достаточно. За все время моего пребывания на платформе средневековый интерьер огромной комнаты с высокими потолками не изменился. Все, как положено, камин размером с устье метротоннеля, размытые картины неузнаваемых лесов и полей в тяжелых багетах, державки для светильников или свечей, какие-то крюки и пара гобеленов с выцветшим рисунком. Люстры, правда, повесил. Мечи на стенах, алебарда, короткие дульнозарядные пистолеты, заряженные, кстати, нукеры проверяют. Балки на потолке, тоже дубовые. На такие брусья гаражный тельфер можно крепить, а не тяжелые кованые люстры, вполне опорная конструкция. В камине видны окурки, кое-кто из наших еще дымит во время особо сложных совещаний. Я не запрещаю, памятуя, что нет большего ханжи, чем бывшая проститутка. Окна зала выходят на две стороны. Справа от камина, окруженного низким столиком и тремя мощными стульями с высокими спинками, серой мглой светились даже не окна, а скорее бойницы, две штуки. Подошел я к этим щелям и с интересом глянул в мир. Там заканчивался очередной теплый дождик. За пеленой мороси в солнечном свете виднелась полоска леса и поле с силуэтами строений. Справа – Волга-кормилица, ключевая артерия всего Союза. Впрочем, отсюда хорошо видно только один берег. Классно сейчас на природе. Моя Ленка с дочкой отдыхает в санатории Кордона. Ох и хорошо же там сейчас, перед осенью-то. Тишина, рыбалка по утрам и вечерам, грибная охота, бильярд, преферансик можно расписать перед сном. А если им не туда, и чтобы никаких активных корешей, бань с пенными напитками, катеров и удалых охот, только спокойный отдых вместе с семьей, отчего бы и нет, вполне выполнимо. Похоже, пошла спокойная полоса, вполне можно смыться дней на 5, нет, на 4, больше нельзя. Побуду на природе, отдохну душой, может, какие-нибудь процедуры пройду, Зингер меня за такое решение похвалит. Эхе-хе, с усилием переключившись с мечтаний на текучку, я подошел к окну во двор крепости, где в центре тесно выстроились домики с высокими крутыми крышами. Окно витражное, с прозрачными кусочками стекла. Стеклодув Якуб Склинарш предлагает вставить цветные, говорит, крутые, яркие. Не надо, пусть будут те, что я, ошалевший, увидел после того, как очнулся на кушетке после переноса. Открыл обе створки и уставился во двор замка. Воздух свежий, чуть влажный, легкий. Осторожно облокотившись на подоконник, послушал, как рядом слабо журчит затихающий после короткого дождика водопад жестяной трубы ливневки. Взору открылась красная черепица скатов, зубцы, башни и оконца разных форм. На улице тепло, трубы давно не дымят. Эту картинку можно рассматривать очень долго, куча мелкого и интересного. Крылечки с навесами, тоже черепицей крыты, черные флюгеры на крышах, ходы-выходы, кованые вазоны на подоконниках домишек, вывески на кронштейнах гнутого металла, бассейн с фонтаном. Впечатляющее обилие малых архитектурных форм. Двор покрыт природной брусчаткой, камешками, взятыми из реки, оббитыми, обкатанными. Такую красоту портить жалко, поэтому въезд техники в замок ограничен, только по пропуску. Да это не просто замок, а микрогород. Слева красовалось самое дальнее здание, прилепившееся к стене в глубине двора. Это собор со остроконечной крышей и крошечным каменным забором. Высокий, как и дома. В такой тесноте все вверх потянется. Внизу под навесом стояли две женщины, портнихи. Лиц не было видно, но я своих не то что в лицо, в спину и сверху узнаю. По стене, сливаясь с зубцами, медленно прошел часовой в сером, днем их всего двое. Слава тебе, Господи, армейский камуфляж сняли. Какой-то женский голос отдавал распоряжение, где-то истерил ребенок. Детки постарше пробежали белыми стрелками, на них кто-то заорал, загоняя в помещение. Темные галереи с арочными пролетами под стенами, двери все такое надежное, капитальное, неубиваемое. Вдали и справа под навесом стоит зверски заряженный на внедорожье хайлюкс сталкеров. Вальтер Кох, что ли, ковыряется. Кое-кому не нравится, что сталкеры устроили тут гараж. Кафтанюк уже несколько раз предлагал мне их передислоцировать и освободить драгоценное место. Не дождетесь. Сталкеры, мой кошачий легион. Претарианцы и личный спецназ. Все серьезно. Так что же, я в краткосрочном отпуске или нет? Ракетки для бадминтона не забыть. Выписал как-то по случаю, а потом вспомнил, что валанчиков не прихватил. Закинул ракетки в шкаф и долго о них не вспоминал, лишь недавно включив в заказ пару упаковок. Точно, в бадминтон на полянке играть будем. Алексей Александрович. Слушаю, ответил я Гамлету не оборачиваясь. Сейчас весь кайф сломает. Там внизу на аудиенцию просится. Климова Юлия Павловна. О, черт, только не это. Сильно очень просится. Да, у меня правое ухо совсем оглохло. Климова, директор школы и одновременно глава всей нашей системы образования Анклава. Знаменитый человек. Наряду с главврачом Маргаритой Эдуардовной Зингер она делит гордое звание главной фурии Анклава. Все знают, как эти особы относятся друг к другу. Постоянная конкуренция, ревность и обвинение во всех смертных грехах. Стремясь вырвать друг у друга все, что может пригодиться в работе, они одинаково хорошо умеют забрать свое и у других. Помню, как бургомистр Берлина Ульф Курцбах бился за найденный сталкерами островок на лесном озере. Веские доводы приводил, напоминая, что при столь малой площади германского поселения любая большая поляна – огромная ценность сама по себе, тем более такое уникальное по своей красоте место. Крепкий большой пятистенок с камином, мостики, просека аллея, ведущая к городу. Здание на острове можно было использовать как турбазу для горожан, в качестве мастерской или цехов для различных промыслов, хотя последнее нерационально, там живописные, очень тихие места. Однако при дележе ресурса сразу же начался такой жаркий спор между образованием и медициной, что губернатора просто задвинули за угол. Климова тут же выдвинула идею размещения там детского дома отдыха, а заодно и базы скаутов. Однако Зингер считала иначе, начав оперировать волшебным словом «реабилитация», на что ей едко было указано, что реабилитационный пункт уже работает на кордоне, рядом с санаторием. Выслушав стороны, я по завету Остапа Бендера решил помочь детям, после чего главврач дулась на меня битых 2 месяца, а во время очередного медицинского обследования назначила самые болезненные уколы. Перед тем, как сесть в кресло, я поправил рубашку и ремень, тронул ладонью еле заметную щетину и провел мелкой алюминиевой расческой по волосам, после чего склонил голову и положил ее на ладонь, пытаясь вновь настроиться на деловой лад, а заодно демонстрируя высшую степень усталости. Измотанный философ переключился с трудом.